Глава 6. Можно ли позвонить Богу? Исчерпав скудные радости деревенской жизни, я без всякого сожаления вернулась домой. Остаток летних каникул я работала домохозяйкой. Оказывается, на желание родителей отдохнуть от домашних дел можно накопить на новые гады, желательно гриндерсы, камелоты или мартенсы. Я тогда еще не определилась. Берцы я хотела тоже, но они стоили дешевле и могли подождать. Гады я хотела давно, 3 месяца, не меньше. Я уже говорила, что от хронического безденежья папу спасла железная дорога. Ну так вот, он, как только туда устроился, вдруг оказался ужасно перспективным работником. Его постоянно повышали, а потом перестали, но это без разницы. Потому что зарплата у него была вполне приличная, и он вдруг решил устроить себе и маме продолжительный праздник. Они все время таскались по каким-то выставкам и концертам, возвращаясь усталыми и довольными. «Раз тебе нужны деньги, заработай. Если каждый вечер дома нас будет ждать ужин съедобный, заметив мое уксусное лицо, уточнил он, а утром мы будем видеть чистую кухню без всякой грязной посуды, то считай, что гады у тебя в кармане. Это все?» «Да нет», — удивился папа, — «магазин и стирка тоже на тебе, ну и пыль протереть, и цветы полить, и полы, чтоб чистые были». И я крепко задумалась, даже если гады на 10 колец, то в кармане не поместится, — глупо пошутила я, — «и сколько времени мне придется горбатиться?» «Вот хамка, твоя мать за бесплатно все это делает, а ты наглеешь». Сговорились на месяц, и я чуть ли не в первую неделю возненавидела предков и их вернувшуюся молодость. Мне начало казаться, что они специально сжирают все мною приготовленное и активно засирают эту проклятую кухню, а по ночам с мстительным азартом затаптывают чистые полы. Про унитаз я вообще молчу. И как мама не взбывала от ежедневной борьбы за чистоту и наши сытые желудки. У меня даже рационализаторские идеи начали возникать. Убрала всю лишнюю посуду, стирку устраивала ежедневно, чтобы не накопилось. Но тут же возникла проблема Глашки, которая утомляла меня до раздражительности. По-честному, я весь август была злая как собака, даже на цветочки в горшках гавкала. Хотя они-то уж точно ни в чем не виноваты. Кроме гадов, мне хотелось черный кожаный плащ. Плащ стоил дорого. Это ж страшно подумать, сколько месяцев мне придется мыть одну и ту же кухню, чтобы она провалилась. Что же делать? Удариться в денежную магию и сшибать по 10 или 50 рублей, тратя на их поиски каждый вечер? У меня старость раньше начнется, чем я накоплю нужную сумму, а больше одной купюры за сутки магическим способом не отыскать, я проверяла. «Ты такая милая, так старалась!» Счастливая мама ласково погладила меня по голове. Преодолев желание укусить ее за руку, я разразилась располагающей открытой улыбкой. Главное, чтобы мама не заметила, как я бешусь от своей старательности. Мама тут ни при чем. Причина моего гнева в невозможности заработать на шмотки другим законным способом. «Мы с папой подумали и решили сделать тебе подарок на день рождения авансом, хотя говорят, что это плохая примета». «Но вы в приметы не верите?» — сердито перебила я ее, опасаясь остаться без подарка. «Держи и не трать на пустяки». Папа вложил мне в руку конверт с деньгами. Так у меня появились и гады, и плащ. Конечно, в школу в таком прикиде не сходишь, зато есть о чем помечтать, отмывая сковородки и кастрюли. Я вообще временами становлюсь отъявленной мечтательницей. У меня даже есть самые заветные невыполнимые, но от этого еще более заманчивые мечты. Например, как сделать мир лучше. Пока я поняла только одно. Люди есть единственная помеха для счастья. Мир без людей честнее и правильнее. Потом, еще раз поразмыслив на эту тему, я передумала. Люди разные. И еще я очень хочу поговорить с Богом, перекинуться парой слов. О, я буду предельно вежлива. Я не стану пытаться засветить ему в глаз вместо «здрасти». просто спрошу его, по какой причине он решил выкинуть из им же придуманной для нас жизни такое понятие, как справедливость, сделав нас неспособными на элементарные смелые поступки, окружив нас моралью жадных лицемеров, попутно отобрав надежду на здоровое долголетие. Я бы много чего ему сказала, но он не захочет со мной разговаривать, ему некогда. Потом я скользнула мыслью на волны, исходящие от мобильников и прочие беспроводной лабудени. И там волна. Так у меня возникла волновая теория божественной сути. Зерно истины промелькнуло яркой вспышкой и испарилось. Блин, я почти поняла, но почти не считается. И тут меня ошарашило. Если Бог триедин, а одна из его ипостасей Святой Дух, волна, а волна и мобилка, блин. Он не может нас не слышать. Надо только напрячь мозг и сообразить, как дозвониться до Бога. Обсудить открытие пришлось с первым попавшимся слушателем, которым оказался знакомый начинающий сатанист-индивидуалист Гоша. Мы в эзотерическом магазине случайно познакомились. Он тогда еще не был сатанистом, а пытался с помощью каких-то картинок расширить сознание. Сознание не расширилось, оставив на память сильнейшие головные боли и испорченное зрение. В чем Гоша мне и признался прямо в магазине, когда я соблазнялась на потрясающий варган. Кто не в курсе, варган – самый что ни на есть славянский музыкальный инструмент. Если продавец не соврал, то варга переводится как «рот» или «губы». Говорят, он самый древний в мире. Даже не сомневаюсь в этом. Продавец музицировал на публику. Я слушала и шалела от восхищения. А Гоша присматривался ко мне, решив, что я та, кто ему нужен. Он мог бы купить мне десяток этих варганов, но решил, что я просто прикидываюсь, изображая восторг от этих заунывных громких звуков, а на самом деле жду, когда со мной начнут знакомиться. Богатый и наивный, а сам старше меня года на три. Воспользовавшись моим молчанием, Гоша успел поведать мне ту часть своей биографии, которая касалось исследования потустороннего мира. Мне его слова показались откровенным бредом, половину которого я уже успела прочитать в более связанном варианте. Слушать и музыку, и Гошу было сложновато, поэтому я просто кивала и улыбалась, отчего Гоша проникся ко мне доверием раз и навсегда. Его редко кто так долго терпел. В тот день я варган так и не купила, зато завела полезное знакомство с типом не менее странным, чем я. Понятное дело, друзьями мы не стали, но изредка перезванивались и даже встречались, всегда по инициативе Гоши. В общем, когда я ошалевала от мечты дозвониться до Бога, Гоша позвонил мне, чтобы узнать, как дела, а нарвался на бессвязные вопли. «Ты не первая про это подумала», — расстроил меня Гоша. «Я как-то случайно купил в клубе «Камчатка» самиздатовский журнал. Прикольный такой. Остров Калипсо, что ли?» «Название сейчас не вспомню. Так вот, там статейка была на твою тему. Про легенду мобильники. Нет, вру, она как-то иначе называлась. Из головы у автора было не очень. Он сотовый со спутниковым перепутал. Типа, ты набираешь номерок и ждешь ответа, но никогда не узнаешь, с кем говоришь. Не то с Богом, не то с сатаной. Автору кажется, что есть верх и низ, вроде рая и ада. То есть, кто-то уже знает номер телефонов Бога и дьявола?» — упавшим голосом спросила я. «Автор идиот. Он уверен, что у них один и тот же номер», — снисходительно усмехнулся Гоша. Настала моя очередь задуматься. Что-то было в словах Гоши рационально-маразматическое. «Значит, автор знает их номер телефона?» — тупо переспросила я. Меня в тот момент больше ничего не интересовало. «Дура ты нереальная. Нифига он не знает. Просто уж слышал от кого-то байку про номер». Гоша начал впадать в раздражительность, и это было заметно по его голосу. «Ну не может быть у них одного номера на двоих», — по инерции продолжила рассуждать я. «Ты меня вообще слышишь? Ау! Офигеть! А как автора отыскать? Гоша, срочно найди мне этот журнал. Даже пытаться не стану. Я его прочитал и выбросил. Нафиг мне он сдался. Хотя статейки там неплохие были, про то, что в городе интересного происходит, и стихи хорошие. Конечно, я его не слушала. Меня просто заворожило совпадение моих озарений с мнением совершенно незнакомого человека. Я не верила в совпадение. Я верила в закономерность развития событий. Гоша не зря зашел в Камчатку, купил именно этот номер журнала и вспомнил про него, когда было необходимо. Узнав от Гоши примерное количество возможных комбинаций цифр для поиска желанного номера, я приуныла. Спасала только вера в провидение. Раз этот номер существует, то я на него нам приду. Так или иначе, по-другому и быть не может. Недовольный моим невниманием, Гоша все-таки пригласил меня прогуляться по вечернему городу. Я согласилась, нельзя упускать возможность похвастать новыми гадами и плащом. Как выяснилось, мои обновки не сильно потрясли Гошу, для которого магазинное шматье было заведомой дешевкой и дурным вкусом. «Это все твои амбиции, несправедливо основанные на родительских деньгах», — уязвленно заявила я. И что мне делать? Покинуть дом и нищенствовать? Ну уж нет, мне мои родители нравятся, а ты не комплексуй, ты красивая и сама об этом знаешь. Закомплексованная и красивая, я взяла его под руку. Рука была костистая, как у скелета, особенно локоть. По-честному, если сварить из Гоши бульон, то на его поверхности будут плавать всего 3 кружка жира, не больше. Тощий он. У него даже лицо тощее. Скулы выпирают, кожа почти прозрачная, а волосы длинные и бесцветные. Зато глаза огромные. Некрасивый, но смотреть приятно. Жаль, что не в моем вкусе. Гоша тревожно поглядывал на прохожих, пытаясь по их лицам выяснить, как мы смотримся. Прохожие были заняты тем же самым, за исключением тех, кто спешил домой после работы. Город заполнили неформалы. Прически радовали глаз своей изобретательностью. Я успела захотеть и расхотеть дреды, вообразила себя с офигенным начесом цветов радуги. Лысой мне быть не хотелось, не мой стиль. Панковские хайеры плыли над толпой, как паруса диковинных кораблей. Железо и пластмасса пронизывали лица и уши моих ровесников, как атрибуты тайных сообществ. Штаны в момент их изобретения даже не подозревали, что их ждет в моем веке. Они деформировались до неузнаваемости. Они были нарочито короткими, нарочито узкими, нарочито мешковатыми с ширинкой у колен. Мальчики в лосинах вызывали у пожилой части населения шок и приступы замешательства. Самые потрясающие штаны мы встретили в районе Владимирской площади. Перед нами шли 2 парня, у одного из которых на попе штаны порвались по шву. При каждом шаге желающие и не очень могли наблюдать совершенно обнаженные ягодицы. Крепкие, надо признать. Гоша продолжал свое длинное повествование про то, почему он никогда не станет наркоманом. Фишка была в том, что он сильно ценил свой ум и не желал с ним расставаться даже на время. После чего были прочитаны непонятные, но красивые стихи. Я шла и думала, вот не повезло парню родиться с таким богатым духовным миром и пытливым умом при такой заурядной внешности. Даже немного влюбилась в Гошу за его невезучесть. Давай лучше про ту статью в журнале еще поговорим. Вдруг ты еще что-нибудь вспомнишь, настаивала я. На публике Гоша ругаться не хотел, изображая полное готическое безразличие, чуть не рычал в ответ на мои просьбы. Скорее всего, он и правда ничего не помнил. Мы шли, фонари гасли, Гоша читал стихи и лекции, я думал о волшебном номере. Я не сомневалась, что он существует, и была счастлива. Остаток недели, перед 1 сентября, я еще какое-то время занималась домашними делами, чтоб папа не подумал, что я окончательная свинья и помогаю исключительно за деньги. Потом началась учеба, и мама сказала, что мне нужно больше заниматься. Ух, как я была рада! Но привычка к порядку осталась, и я после этого случая мою за собой посуду. Мне это даже нравится почти всегда. Я еще не говорила, что злопамятная. За лето Арсений напрочь забыл, что мы с ним в ссоре, а я нет. Помирились мы 1 сентября. Арсений заметил, что я с ним не разговариваю. Удивился, забеспокоился, попросил прощения, явно не понимая за что, и уговорил сходить навестить бабку. Я прекрасно понимала, что он подлизывается, знает, как мне хочется туда попасть, похвастаться накопленными новыми знаниями. Кроме нее, мои восторги никому не понять. Жаль, что мое открытие про мобильный номер ее не заинтересует, не поверит она мне. Она знает про прогресс, но считает, что он движется в только ему известном направлении, и кто его знает, куда приведет. А мобилки – часть коварного прогресса. В общем, я передумала говорить ей про возможность перекинуться парой слов с Богом. «Ты здорово выглядишь», — признался Арсений. «Спасибо, если это был комплимент». «Ну да, ты красивая стала». «Не все так думают». «Я и есть не все». Он был заметно удивлен. «Как можно всего за одно лето так перемениться?» «А ты вырос», — сообщила я, встав рядом. Он сделал вид, что впервые это слышит. Радовался, что может теперь посмотреть на мою макушку, поглядывал на людей в автобусе. Все ли слышали, что я сказала? Кто слышал, мило улыбались и строили понимающие лица. Типа, парень, не теряйся, молодость пройдет быстрее, чем ты успеешь воспользоваться ее преимуществами. Я теперь выше отца, уточнил Арсений. Еще раз повторишь, подпрыгну и по голове тресну. Меня начало раздражать его поглощенность своим ростом. Мы ехали сквозь город, оказалось, что через стройплощадку. Такой вот теперь Питер. Признаюсь честно, я люблю Питер, называя городом только исторический центр. Временами сама себе завидую, как повезло мне здесь родиться. Но спальные районы, бррр. По сравнению с ними, даже район, в котором жила бабка Арсения, мне казался в 1000 раз уютнее и человечнее. После лета, проведенного в деревне, я его даже полюбила. Улочки и там, и здесь почти одинаковые. Выбрались из переполненной маршрутки, остро пахнущей людьми и бензином, топая мимо деревянных домиков. В палисадниках цветы яркие, в садах яблоки созревают, и цыган много. Они тут домов понастроили. Арсений уверял меня, что у них каждый этаж – одна комната. Они там на полу спят всей толпой. Трудно представить, как это – быть цыганкой и жить по каким-то не тобой придуманным правилам. Цыгане вообще странные люди. Я шла и мысленно готовилась к встрече с бабкой. Побаивалась, упиваясь этим волнующим ощущением. Такое острое чувство тревоги и предвкушения. Арсений не понимал моего состояния и подсмеивался. «У тебя даже глаза вытаращились. Гляди, черная кошка. Бежим обратно». Кошка действительно была черная, но я ее за примету не считала. Кошки не могут быть приметой, они просто кошки. Другое дело числа. Трижды каркнула ворона, и Арсений тут же запел про черного ворона над головой. От его выходок у меня напрочь пропало предвкушение чуда и тайны. Я не выдержала, нападала ему коленкой под зад. Он не обиделся. Бабкино жилище по вечерам выглядело пугающе. Не знаю, может, работала фантазия, подсказывающая, что вот он, дом настоящей колдуньи. Дом умел выразительно скрипеть ступеньками, свет в окнах выглядел жидким мерцающим пятном, на фоне которого мерещились непонятные тени. Арсений уверял меня, что сам видел у некоторых теней рога. Совет. Для тех, у кого есть недоброжелатели или враги, способов оградить себя от их негативного влияния предостаточно, радикальных и не очень, но если вам важнее всего свое душевное спокойствие, тогда научитесь обратке или возврату. Делается это так. Когда вам поплохело от разговора с человеком, найдите уединенное место и мысленно проговорите трижды. Кто мне плохого пожелал, пускай себе обратно заберет. Мне плохого не надо. Если вам совсем скверно, говорите. Пускай себе обратно дважды заберет. Гуманно вы не называете имени, то есть никому конкретно не желаете зла. Это очень важно.